Глава 21. Сокрушительный удар. День 6. Митя проснулся с ощущением, что он все еще находится в сыром подвале, и вонь тления, поднимающаяся из страшной ямы, забивается ему в ноздри, не давая нормально дышать. Сердце в бешеном броске врезалось в грудную клетку, и он резко сел на кровати. Его взгляд метнулся по сторонам, цепляясь за знакомые очертания интерьера комнаты в загородном доме. Мягкая постель, утренний свет, приглушенный плотными шторами, и тишина. Он с облегчением выдохнул, но облегчение было коротким и быстро сменилось горечью. В этом доме, предназначенном для отдыха, творится сущий ад. Работники полиции появляются здесь едва ли не чаще, чем в своем полицейском участке. Мите и раньше казалось, что на этом доме лежит какое-то проклятие, а после вчерашней вылазки в подвал у него больше не осталось никаких сомнений. Он нашел детский скелет, погребенный в шкафу под горами ненужного барахла. По словам Виктора Степановича, появившегося вместе с нарядом полиции, с большой долей вероятности это были останки Игоря Манухина, мальчика, жившего здесь два десятилетия назад и бесследно сгинувшего летом 2004-го. «Скорее всего, он стал жертвой собственного отца», — высказал предположение следователь. Это еще предстояло доказать, кости должны были пройти экспертизу, но в груди Мити поселилась холодная уверенность, не оставлявшая места для иных версий. По мере расследования начали вырисовываться детали, складываясь в неприглядную картину. Полицейские, копошившиеся в подвале до позднего вечера, строили догадки. Одни считали, что мальчик никуда не пропадал, его убил отец и тут же, цинично разыграв спектакль, заявил о пропаже. Другие возражали им. Прятать тело в доме, который наверняка обыщут, верх безумия. По их мнению, мальчик все-таки сбежал, ведь свидетели видели его бегущим к лесу в день исчезновения. А потом, спустя какое-то время, вернулся. И тогда отец, охваченный гневом, решил проучить сына за побег, ударил и не рассчитал силу. Увидев, что сын не дышит, он счел самым безопасным спрятать тело здесь же, в доме, ведь дом уже осмотрели, и повторный обыск был маловероятен, а вывозить улику в лес показалось ему слишком рискованным. Останки могли быть случайно обнаружены, да и сам процесс захоронения мог кто-нибудь заметить. Все это звучало до жути логично, особенно на фоне последующих событий. Отец вскоре съехал, а дом опустел на долгие годы. На этом фоне самоубийство безутешной матери теперь выглядело зловещей фальшивкой. Виктор Степанович и оперативники были единодушны. Это могла быть инсценировка. В те годы трагедию списали на отчаяние женщины, потерявшей ребенка. А с обнаружением останков эта версия рассыпалась в прах. Уже затемно вернулись из леса Валерий и Наталья Павловна, и Мите пришлось повторить для них свой рассказ о страшной находке в подвале. Оба были ошеломлены и подавлены, но Мите все время казалось, что Валерий притворяется. Судя по рассеянному взгляду, тот мысленно находился где-то далеко от этого места, а нервное напряжение, сквозившее в каждом его жесте, не имело отношения ни к происходящему, ни к исчезновению Эвы и Тарасика. Он выглядел сосредоточенным, как шахматист, просчитывающий последний безвозвратный ход. Словно внутренне готовился к какому-то очень важному шагу, способному изменить все. Митя все еще лежал в постели, прокручивая в голове последние события, и в его душе крепло дурное предчувствие. Пока полиция раскапывает преступление прошлого, в настоящем зреет новое, а времени на то, чтобы разгадать коварный замысел Валерия и предотвратить беду, осталось катастрофически мало. Раздавшийся звонок телефона, показавшийся ему невероятно пронзительным в давящей тишине молчаливого дома, заставил его вздрогнуть. На экране, холодно засиявшем в полумраке комнаты, высветилась Пороховна. Митя скрипнул зубами. Общаться с ней сейчас ему хотелось меньше всего. В следующий миг его сердце оборвалось от мысли, а вдруг что-то с отцом? Он рванулся к телефону, его палец скользнул по стеклу, принимая вызов. «Ну как вы там?» Донесся голос Ларисы Прохоровны, приглушенный и неестественно тихий, лишенный привычной металлической звонкости. В нем слышалась усталость. «Новостей о Тарасике пока нет. Еще и Эва пропала, а в подвале нашего дома нашли останки ребенка, захороненные 20 лет назад. Вчера весь день полиция работала. Быстро проговорил Митя, готовясь к шквалу вопросов, но мачеха лишь театрально ахнула и пробормотав: «Какой ужас!» сразу же перешла к цели своего звонка, не имевшей отношения к этим событиям. «Ты можешь приехать в больницу, подменить меня до вечера? Не хочется оставлять твоего отца одного, тут такой нерадивый персонал. Мне бы душ принять, да немного отдохнуть от суеты. Что-то голова кругом». «Голова кругом от суеты?» Мысленно усмехнулся Митя, заподозрив неладное. Его удивило, что мачеха даже не пыталась узнать подробности того, что он ей рассказал. Это было неестественно, слишком не похоже на нее. Казалось, она была настолько сосредоточена на чем-то своем, что пропустила его слова мимо ушей. Может быть, ее просьба лишь предлог, чтобы выманить его из дома, но зачем? Решение пришло молниеносно. Он согласится, но не поедет в больницу, а останется поблизости и понаблюдает за домом. Главное сделать так, чтобы Пороховна ничего не заподозрила. Это было не так просто, ведь врать Митя не умел и не любил. «Хорошо», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал непринужденно. «Примерно через час подъеду». «Замечательно, тогда я выдвигаюсь домой, только предупрежу медперсонал, что ты побудешь тут вместо меня». Обрадовалась она, и эта радость показалась Мите чрезмерной. Он отключился, положил телефон на столик у кровати и обхватил руками гудящую голову. Несколько бессонных ночей давали о себе знать. Что, если все его подозрения насчет Ларисы и Валерия — лишь следствие нервного перенапряжения? Правильно ли он поступает, собираясь следить за домом вместо того, чтобы отправляться на поиски Эвы и Тарасика? Не потратит ли он драгоценное время зря? И все же что-то подсказывало ему, что он должен остаться поблизости, найти укрытие, откуда будет хорошо просматриваться дом и подъездная дорога, чтобы увидеть, как приедет Лариса Прохоровна. А потом, когда она убедится, что его нет в доме, подобраться поближе, влезть на балкон или чердак и посмотреть, что будет происходить дальше. Раздумывая о том, какое место выбрать в качестве наблюдательного пункта, он вспомнил о гнезде в лесу, находясь в котором подслушал разговор Ларисы и Валерия. Оттуда открывался вид на въездные ворота и фасад дома, словно гнездо специально соорудили для слежки за жильцами. Определившись с выбором, Митя подумал о Валерии и Наталье Павловне, ведь нужно будет предупредить их о своем уходе. «Интересно, в доме ли они сейчас? Может быть, уже уехали на поиски детей или еще спят?» Размышляя о том, как лучше поступить, позвонить кому-нибудь из них или же оставить записку на видном месте, Митя быстро привел себя в порядок, оделся и направился к лестнице, собираясь спуститься в гостиную, чтобы по-быстрому перекусить. В холле витали запахи жареного бекона и яичницы, и это означало, что обе проблемы сами собой разрешились. Ему не придется возиться с бутербродами и разыскивать домочадцев. Наталья Павловна, бледная как привидение, стояла у плиты, колдуя над сковородкой, от которой валил ароматный пар. Увидев его, она вымученно улыбнулась. «Доброе утро, Митенька. Присаживайся, завтрак почти готов. Какие у тебя планы на день?» «К отцу в больницу поеду, Ларису Прохоровну сменю, ей нужен отдых». «Вот и правильно. А как отец?» «Пока без изменений». «Надо же, приехал здоровье поправить и совсем слег». Она сокрушенно покачала головой и, обернувшись к нему, окинула пространство гостиной неприязненным взглядом. «Этот дом... с виду он как конфетка, но с каждым днем мне все больше кажется, что эта красота лишь ширма, скрывающая его гибельную сущность. Ведь сколько напастей на всех нас свалилось с того момента, как мы сюда заселились. Еще и недели не прошло. Мы даже уехать отсюда не можем, пока не найдутся дети. Сейчас вот только съездим с Валерой в город и сразу назад». «В город? Зачем?» — удивленно спросил Митя. Она вдруг замялась, опасливо покосилась в сторону двери гостиной, а затем продолжила, понизив голос до шепота, сливавшегося с шипением жира на сковороде. «Видишь ли, Эва с Валерой вчера немного повздорили. Не подумай, ничего такого, просто вышла небольшая размолвка. Все мы сейчас на взводе, вот и вспыхнула». Валерий прикрикнул на нее сгоряча, а теперь места себе не находит, думает, что она из-за него ушла, не захотела оставаться с ним под одной крышей. Вот мы и подумали, может, она в город уехала, а телефон нарочно оставила, чтобы не общаться с нами. Она ведь у нас такая, с характером. В общем, мы решили съездить проверить квартиру, вдруг она там. К вечеру вернемся. «А из-за чего они поссорились?» — спросил Митя, мгновенно настораживаясь. «Ох, не спрашивай, семейная». Отмахнулась Наталья Павловна и поставила перед ним тарелку с яичницей. «Приятного аппетита». Митя понял, что дальнейшие расспросы бесполезны. Она явно не желает посвящать его в детали этой ссоры. Судя по ее частым встревоженным взглядам, направленным в сторону входа, она, видимо, опасалась, что Валерий услышит их разговор и не одобрит ее откровений. Неужели она до сих пор не знает, что ее супруг крутит роман с его мачехой? Ведь Эва собиралась все ей рассказать. Не решилась или не успела? Наскоро расправившись с едой и выпив кофе, Митя распрощался с Натальей Павловной и направился к выходу, надеясь выскользнуть из дома до появления Валерия. Но столкнулся с ним в холле. Они обменялись сдержанными приветствиями, и Митя сообщил, что едет к отцу в больницу. «Тебя подвезти?» — предложил Валерий, всем своим видом давая понять, что предпочел бы услышать отказ. «Нет, спасибо. Прогуляюсь до остановки, доберусь на автобусе. Тут недалеко», — ответил Митя и быстрым шагом направился в прихожую, догадываясь, что Валерий буравит его спину тяжелым взглядом. Шагнув на крыльцо, он почувствовал себя так, словно переместился в параллельный мир. Настолько разительным был контраст между холодной неживой роскошью дома и пространством снаружи, пронизанным жарким дыханием лета. В безупречном голубом небе, словно протестуя против надвигающейся осени, гордо сияло солнце, слишком яркое для августа и тем более для раннего утра. Над разомлевшими цветами в клумбах порхали бабочки и стрекозы. От легкого ветерка мерно покачивались качели, на которых сыто щурился приблудившийся рыжий кот. В гуще косматых вишневых кустов резвились, жизнерадостно голося, какие-то мелкие длиннохвостные птахи. В лесу, нависавшем над домом, разливалось янтарное сияние, обволакивая стволы сосен, отчего те сверкали медовым блеском. Кружево хвойных лап, пронизанных солнечными лучами, отбрасывало на землю движущиеся узорчатые тени. Казалось, в этом мире нет и не может быть никакого зла. На один короткий миг Митя даже усомнился в своих подозрениях и уже вознамерился отказаться от слежки, подумав, что вместо этого лучше будет действительно поехать к отцу в больницу. Но тут, за окнами гостиной, проплыла фигура Валерия. Осознав, что тот наблюдает за ним, Митя устремился к воротам и вышел за калитку, нарочито громко хлопнув ею, чтобы у наблюдателя не осталось сомнений, что он ушел. В целях конспирации Митя вначале прошелся по дороге, тянувшейся вдоль леса, и только когда удалился от дома на приличное расстояние, свернул с нее и быстро углубился в чащу. Ориентируясь по памяти, он вскоре отыскал нужную сосну с тем самым гнездом. Убедившись, что поблизости никого нет, он ловко взобрался наверх и нырнул в гнездо, скрытое под хвойным шатром. Вид на дом из гнезда отрывался не хуже, чем из центральной части бельэтажа на театральную сцену. Подъездная дорога, ворота, фасад — все было как на ладони. Митя устроился в гнезде, прислонившись спиной к стволу, и замер в ожидании появления Ларисы Прохоровны. Время сразу потекло медленнее, сделавшись густым и вязким, как смола. Тишину нарушал лишь шелест хвойных ветвей да отдаленное карканье вороны. Спустя полчаса, показавшихся Мите вечностью, к воротам дома, хрустя гравием, подкатило желтое такси. Из машины ловко и стремительно, как циркачка из-за кулис, выпорхнула Лариса Прохоровна. Даже не оглянувшись, она почти бегом бросилась к калитке, открыла ее на ходу электронным ключом и спустя миг исчезла за ней. Никаких признаков усталости в поведении мачехи Митя не заметил. Наоборот, она показалась ему неестественно оживленной, даже взвинченной. Уж слишком порывистыми и лихорадочными выглядели ее движения. Выждав немного, Митя собрался было покинуть свой наблюдательный пост и отправиться назад к дому, чтобы незаметно пробраться внутрь. Но в этот момент заметил, как ворота гаража, встроенные в ограждение, с жужжанием поползли вверх. Оттуда, на дорогу, сверкая на солнце хромом и лаком, плавно выкатился серебристый внедорожник Валерия. Ворота двинулись вниз, а машина стала удаляться, быстро набирая скорость. Спохватившись, Митя вооружился телефоном, включил камеру и, направив объектив на автомобиль, максимально приблизил изображение на экране, чтобы разглядеть салон. В нем находился только Валерий, Натальи Павловны рядом не было. Митя почувствовал, как все внутренности сжимаются в ледяном спазме и едва не выронил телефон. Мысли вихрем закружились в голове. Они ведь собирались ехать вместе. Что произошло? Почему она осталась? Спеша получить ответы на эти вопросы, Митя стремительно спустился вниз и, спотыкаясь о корни и пни, помчался к дому. Адреналин бурлил в крови, помогая ему развить бешеную скорость. Через считанные минуты он ворвался в дом и, выбежав в холл, закричал во все горло. «Наталья Павловна, где вы?» Из гостиной медленно выплыла Лариса Прохоровна, бледная как полотно. В ее широко открытых глазах плескались крайнее удивление и безумный ужас. Вся ее недавняя стремительность куда-то испарилась. Казалось, что она едва держится на ногах. «Митя, что ты здесь делаешь? Почему ты не в больнице?» С трудом выдавила она, цепляясь за дверной косяк. «Где Наталья Павловна?» — рявкнул он, шагая к ней. Ее брови поползли наверх, лоб пересекли глубокие борозды. «Откуда мне знать? Кажется, они с Валерием уехали. А что случилось? Почему ты так орешь?» Ее бегающий взгляд устремился сквозь окно гостиной к двери, ведущей в гараж. Митя понял, что дальнейшие расспросы бессмысленны, и рванул вверх по лестнице к комнате отца. Он помнил, что в одном из ящиков тумбочки рядом с кроватью лежали документы и ключи от машины. Значит, там же должны быть пульты от гаражных и въездных секционных ворот, а также ключ от внутренней двери гаража. Вывалив содержимое ящика на пол, он действительно обнаружил там то, что ему было нужно — пульт и ключ с бирками, на которых значилась надпись «Гараж». Схватив их, Митя вихрем вылетел из комнаты, едва не сбив с ног возникшую на пороге Ларису Прохоровну, которая опрометчиво попыталась встать у него на пути. Дверь в гараж была заперта. Его руки от волнения тряслись так, что он с трудом попал ключом в замочную скважину. Когда, наконец, замок был открыт, из гаража вырвалась удушающая волна выхлопных газов. Прикрывая лицо рукавом, Митя нырнул внутрь, на ходу вынимая из кармана пульт от гаражных ворот. Большим пальцем он вдавил до упора выпуклую кнопку на верхней панели пульта и, убедившись, что ворота начали подниматься, бросился к белому джипу отца, окутанному клубами сизого дыма. Автомобиль работал на холостых, едва слышно урча. За рулем, завалившись на бок, сидела Наталья Павловна. Ее голова безвольно свешивалась на грудь, а руки, закинутые за подголовник, были обмотаны широкой серебристой лентой, в которой Митя узнал крепкий армированный скотч. Несколько слоев такой же ленты скрывали нижнюю часть лица, наглухо запечатывая рот. Митя рывком открыл водительскую дверцу, первым делом заглушил двигатель, а затем откопал в бардачке перочинный нож, который, как он помнил, всегда там хранился. Перерезав скотч на запястьях Натальи Павловны, Митя едва успел подхватить ее бессильное тело, мешком повалившееся на него из салона. Ее голова запрокинулась, открывая его взгляду посиневшее безжизненное лицо. От мысли, что она мертва, ему стало дурно. Но в следующий миг он с облегчением выдохнул, заметив легкое дрожание ее ресниц. Кажется, она пыталась открыть глаза. В тишине раздался тихий скрип песчинок под чьими-то торопливыми шагами. Митя обернулся. На пороге гаража, очерченная сиянием дневного света, стояла Лариса Прохоровна. В ее руках, занесенных над головой, поблескивал какой-то продолговатый металлический предмет, похожий на домкрат. Ее взгляд перебегал от Мити к Наталье Павловне, висевшей на его руках, и обратно. «Вечно ты суешь свой нос, куда не просят!» Гневно прошипела она и, бросившись вперед, обрушила домкрат на Митину голову. Все произошло так стремительно, что он даже не успел среагировать, уклониться или оттолкнуть мачеху, лишь крепче прижал к себе бесчувственную Наталью Павловну. И мир взорвался ослепительной белой вспышкой. А затем погрузился в беспросветный мрак.